Судя по реакции и поведению Федора, а также по его намекам, Никита Пахомович – человек жесткий, назовем это так. С другой стороны, задача Тихонова ясна – найти врага, обезвредить его. Кем бы этот враг ни являлся, это я, в принципе, понимаю. Но от чего-то у меня присутствовала уверенность, не все так просто. Однако, лезть ему под кожу сейчас было и не время, и не место. Да кто бы еще дал ковыряться. Первым делом, вернувшись в пределы города, мы действительно заехали к доктору. Им оказался средних лет мужчина, небольшого роста, с тонкой полоской усиков и бородкой-клинышком, которого Тихонов называл Сергеем Поликарповичем. Имена у них, конечно. Здание, куда нас привез Николай, имело вывеску «Войсковой лазарет» и, похоже, являлось чем-то наподобие ведомственной больницы. Доктор внимательно осмотрел мою голову, особенно затылок, ощупал его по миллиметру, потребовал вращать глазами во все стороны, вверх, вниз, влево, вправо. Я, если честно, на данный момент уже не ощущал ни малейшего дискомфорта. Если бы мне не сказали, будто совсем недавно по той самой голове били подручными средствами, никогда бы ничего подобного не подумал. Но, судя по заверениям Сергея Поликарповича, так и было. Он, вздыхая, несколько раз повторил, что негоже лупить советских людей, особенно чекистов, всякими железными предметами. Голова болела и кружилась лишь утром, но, подозреваю, дело там было вовсе не в сотрясении. Доктор выписал мне лекарства, называл их смешным словом «микстура» и велел отлежаться хотя бы еще несколько дней. Тихонов в ответ заметил, что лежать сейчас точно не время, но рецепт взял лично и пообещал проследить за здоровьем подчиненного, то есть меня. Просто отец родной, не иначе. Имейте в виду, у человека травма головы, может путаться сознание и речь. За эти слова я был готов пожать доктору руку. Вот именно, путаться сознание и речь, отличное оправдание для моих странностей, когда таковые будут, а они непременно будут, пока я в ближайшее время не разберусь в происходящем. Но еще более перспективный вариант – выяснить, что там дед натворил, исправить ситуацию и свалить обратно в свое время. У меня маньяк по городу бегает и следственный комитет бдит. Единственное, есть мыслишка – покопаться немного в деле этого Мацкевича, выяснив, почему он убил пацанов именно так. Я, конечно, не думаю, будто случаи в современной реальности связаны напрямую с тем, что происходит здесь, но на фоне случившегося со мной, уже ни в чем не уверен. От здания больницы майор отвез меня к дому, судя по видневшимся вдалеке башням Кремля, расположенному неподалеку от центра. Это был тихий двор, в нем отсутствовало лишь то, что обязательно есть в старых пятиэтажках. Заметил сразу же, как только вышел из машины. Про новые современные районы с их высотками не говорю, там отдельная история. Большинство жильцов – молодые, занятые бесконечным зарабатыванием денег, люди. Но вот в старых домах присутствует один неизменный атрибут – бабушки на лавочке. Их здесь не было. Может, потому, что время близилось к вечеру. А может, в эти годы не принято собираться кучками у подъезда, дабы обгадить каких-нибудь соседей. Вот, тут поселил Наталью, постучив первое окно рядом со входом. Откроют. И не забывай, о чем мы говорили. Жду от тебя действий. Майор дал последние указания, а затем кивнул мне, прощаясь. Правда, не успел отойти от машины, Тихонов окликнул: «Иван, после чаепития иди домой, тут неподалеку, Наталья подскажет адрес». Доктор верно сказал, надо отдохнуть, а завтра в бой. Я помахал, прощаясь, не орать же на весь двор есть, товарищ майор, и направился к высоко расположенному от земли окну, о котором говорил Никита Пахомович. Однако, не успел поднять руку, чтоб стукнуть в стекло, створка распахнулась, а через подоконник перегнулась Лизонька. «Бабушка говорила, что ты придешь, даже с временем угадала. Заходи, открыто». Не могу сказать, будто лицо блондиночки выражало радость от встречи, но хотя бы не было злости, которую она демонстрировала в хранилище. На том спасибо. Я двинулся к двери, ведущей в подъезд, но в последнюю минуту, сам не знаю почему, оглянулся. В дальнем углу двора, где сгрудились кусты сирени, стоял человек. В нем, это даже удивительно на фоне всего происходящего, не было ничего странного. Ни клетчатых кепок, ни дурацких вуалик. Котов поблизости тоже не наблюдалось. А вот сердце маятно ёкнуло. Серые брюки и пиджак того же цвета, светлая рубаха с воротником-стоечкой, шляпа. Лицо, к сожалению, из-за сгущающихся сумерек рассмотреть подробно не мог, да еще поля головного убора создавали дополнительную тень. Но мне вдруг стало не по себе. Несмотря на большое расстояние между нами, я был уверен, гражданин точно смотрит прямо на меня. Причем, взгляд незнакомца вряд ли можно было определить, как любопытный или интересующийся. В нем чувствовалась ненависть, обжигающая, та, про которую говорят, что она полыхает огнем. А еще, словно взбесилась моя интуиция, которая сигналила красным светом и орала благим матом. Опасность. Я повернулся к странному гражданину лицом, потом, немного сомневаясь, сделал шаг в его сторону. Почему сомневаясь? Да потому что вдруг мне все это померещилось. За один день слишком много всего произошло, и данные эмоции можно списать на паранойю, подпитанную усталостью, а также на абсурдность, к которой весьма живенько катилась моя жизнь. Но едва я направился к незнакомцу, он вдруг резко рванул с места и побежал к высокой арке, ведущей в соседний двор. Вот это номер. Естественно, отбросив все сомнения, устремился вслед за ним. Конспирация конспирацией, но, в конце концов, здесь я, а точнее Иваныч, вообще-то сотрудник НКВД. Вот уж вряд ли за мной из кустов сирени следит чекист. Они всяко поумнее будут. Случайный прохожий, даже если и заинтересовался моей персоной, хотя, что уж греха таить, интересного в ней ничего нет, не стал бы вдруг из себя изображать марафонца. Значит, скорее всего, товарищ в шляпе, вовсе мне не товарищ. Может, даже один из тех самых врагов. Незнакомец промчался через арку, я не отставал. Проскочил следующий поворот, я, следом. И вот что интересно. Во-первых, бежал, не жалея сил, а догнать странного гражданина не мог. Он тоже, конечно, не полз улиткой, пятки сверкали только так. Но на стороне Иваныча, молодое, резвое и, судя по общему состоянию, здоровое тело. Даже дыхалка не сбилась ни на секунду. Не курит что ли, дед? Хреново. Я бы так уже не отказался. Бросил где-то за месяц до всего этого дурдома. Но сейчас, на фоне происходящего, есть предположение, привычка вернется. Пришлось напрячься еще сильнее. Мне кажется, скорости, с которой я несся за человеком в шляпе, позавидовал бы любой олимпийский чемпион. Но расстояние между нами не сокращалось. Впереди показался очередной поворот в очередную подворотню. Фонари, которыми и без того сильно похвастаться дворы столицы того времени не могли, там отсутствовали. То ли тупик, то ли жителей нет в доме, потому что света не было никакого, даже от окон. Ясное дело, с электрификацией, наверное, еще проблемы, но не настолько же. Я выскочил из-за угла и замер. На самом деле, тупик, темнота, хоть глаз коли. Причем, не сказать, что на улице уже ночь. Время где-то около 8 вечера, месяц, апрель. Судя по теплой погоде, ближе к конечным датам. А вот именно в этом закоулке видимость приближалась к нулю. Более того, возникало ощущение, словно по стенам двигаются еще более темные тени, черные и кривые. Это пугало. Не в смысле, будто боюсь темноту или ужастиков, а потому что вообще вокруг меня ползало нечто непонятное, и я это видел. Хотя, не мог. И куда, твою мать, делался этот козел в шляпе? Он забежал за поворот 100%. Ну, и где же тогда незнакомец? Я поднял голову, посмотрел вверх, на темнеющее небо. Тупик образовывали углы двух домов, соединившись друг с другом. Закоулок по своей форме выходил какой-то изломанный и неправильный, потому что прятался сразу за жилой частью, радующей наличием тусклых огней в окнах. Но в любом случае, высота стен была как раз вровень с пятиэтажкой, да не с хрущевкой, которых здесь еще закономерно не имелось. Старые дома, дореволюционные. Соответственно, если у товарища в шляпе не выросли крылья, испариться он не мог. Не Бэтмен же, в самом деле, этого вот точно не переживу. Готов поверить в дьявола, но никак не в ожившего Брюса Уэйна. Не выдержав, хохотнул себе под нос. Ну, капец, вот это ты, Иван Сергеевич, встрял. Веришь уже в то, чего раньше никогда бы не допустил. В ответ на звук голоса, пусть и тихий, одна тень встрепенулась и медленно поползла к моим ногам. Да пошли вы нахрен. Меня откровенно начало бесить, что теперь ко всему прочему добавились вот такие галлюцинации. В темном месте, где сложно что-то разглядеть, я реально вижу двигающиеся черные кляксы. В этот момент за углом послышались очень тихие, практически неслышные, торопливые шаги. Потом они резко остановились, однако я точно знал, кто-то приближается со спины. Замер, стараясь не производить лишних звуков, но в нужный момент резко развернулся, ухватив того, кто крался сзади, за горло, а потом со всей силы долбанул спиной о ближайшую стену. «Выпусти, дурак!» – прохрипела блондиночка. Вот тут я не окончательно сорвался и с чувством выругался матом. «Ты совсем ненормальная, мог же покалечить, твою мать, как спина, цела?» Убрал руку и отпустил девчонку, которая сразу же принялась откашливаться, держась одной рукой за шею, а второй за спину. «А я знала, что ты псих», — Лиза наклонилась вперед, приводя дыхание в норму. Мало того, бежала, судя по ее состоянию, так еще и чуть голову чуть не открутили. Но что интересно, в этот момент заметил, темнота, которая наполняла закоулок, словно немного растворилась. Да, было, может и не светло, как днем, но я вполне уже мог рассмотреть стоявшую неподалеку растрепанную девчонку. Тени, которые, как мне казалось, ползали по стенам и земле, вообще исчезли. Думаю, надо попить микстуры, прописанные доктором. С головушкой все же есть проблемы. Не прошел бесследно, похоже, удар. Ты зачем побежала за мной, а ты зачем побежал, и за кем? Я смотрела, ты шел к двери, а потом вдруг ни с того, ни сего, как помчался куда-то. Правда, если что-то пошло не так, могли бы тебе, например, голову пробить. Нет, не думала. Слушай, чего ты привязался? Девчонка отдышалась, наконец, и стояла напротив, глядя на меня злыми глазищами. Вот, я даже теперь мог рассмотреть ее глаза. Куда делась эта дебильная темнота, локально поджидавшая меня в тупике? Но еще более интересно, куда делся гражданин в шляпе? Как же раздражает и нервирует это все. Волнуюсь за тебя. Непонятно. Я реально мог причинить тебе вред. Не знал же, что ты настолько безголовая. Скажи спасибо, схватил за шею, а не, замолчал, сам себя оборвав на половине фразы. Думаю, говорить ей термины из современных восточных единоборств не стоит. Это будет странно. Кстати, интересно. Я знаю теорию, но тело не мое. Рефлексы другие, мышечная память другая. Смогу в этом состоянии реализовать свои навыки? Ой, спасибо. Ехидная интонация голоса Лизы однозначно намекала, издевается. Идем, герой. Девчонка направилась к тому самому углу, за которым был жилой двор. Сдается мне, на ходу она буркнула под нос что-то о неблагодарных дураках, которым на помощь больше кидаться не станет. Эй, а ты чего решила меня спасать, от ненависти до любви, или как там говорят? Я пошел следом, но напоследок оглянулся. Тупик. Как тупик, ничего особенного. Блондиночка шагала быстро, пришлось ее догонять. Так зачем, думал, у тебя ко мне ненависть. Успокойся. Она пренебрежительно бросила на меня косой взгляд. Ненависть слишком много для тебя. Побежала, думала, правда, что-то случилось. Даже бабушку не успела предупредить. Ну, так и прибили бы. Тебе вряд ли от этого было бы плохо. Только в радость. Не говори глупости. Ты нужен отделу и майору. А мне нужно, чтоб майор был доволен. Девчонка тут же осеклась, видимо, сболтнув лишнего. «А во, ты запала что ли на Тихонова?» Я спросил в шутку, но внутри возникло неприятное чувство. Оно было легким, однако, все равно было. Мысль, что блондиночка может сохнуть по майору, неожиданно тревожила. Лиза ничего не ответила, но ускорилась, словно хотела оторваться. Я тоже пошел быстрее. Мы миновали несколько дворов, соединенных между собой арками. Казалось, наша гонка с незнакомцем уложилась в пару минут, а на самом деле от дома, где меня высадил майор, убежали достаточно далеко. Девчонка вошла в подъезд, по-прежнему всем видом демонстрируя мне свое фи. А я задумался еще об одном факте несовпадения. Майор утверждал, будто разыскал Лизу в глухой деревне. Предполагаю, если ее лишили семьи, не по лесам она там, как Маугли, бегала. Скорее всего, кто-то помог, укрыл. Возможно, из местных, но разговаривала блондиночка при этом, вовсе не как деревенская особа. Даже в современной реальности, возьми человека из далекого села, он по манере поведения будет отличаться от чисто городского жителя. Может, не сильно, но все же, а тут, грамотная, правильная речь. Да и гонор у блондиночки слишком явный для этого времени. С выводами торопиться не буду, конечно, однако вопросы имеются. Очередные. На первом этаже наблюдалось две квартиры. Хотя, лестничная площадка по размеру была просторной, поместилось бы 5. Лиза толкнула одну из дверей, и мы оказались в длинном, широком коридоре. Квартира, где они с бабулей проживали, выглядел охренеть насколько большой. Интересно, за какие заслуги им чекисты выделили настоящие апартаменты. Девчонка промаршировала прямиком к дальней комнате, которую можно было назвать столовой или гостиной. Посреди помещения располагался круглый стол на резных, изогнутых ножках. За ним, с видом барыни, восседала Наталья Никаноровна. В руках бабуля держала блюдце, из которого с удовольствием потягивала чай. Перед ней, на столе, были еще две чашки, также с блюдцами. Красивые, похожие на коллекционные. Набегались, она задала вопрос без малейшего удивления. Словно знала все, что произошло на улице. «Садитесь чай пить, а квартиру, Ванька, Тихонов дал эту, чтоб не смущать порядочных советских людей нашим присутствием. Вдруг окажем пагубное влияние. Я не говорил этого вслух. Слишком лицо у тебя выразительное. На нем все написано». Я отодвинул один из стульев, которые сильно напоминали мебельный гарнитур из старого фильма. Помню, смотрел его еще в детстве. И главное, здесь их тоже было 12. Реально. Половина стояла вокруг большого стола, вторая часть – вдоль стены. Лиза устроилась на противоположной стороне. Не догнал, глаза у Натальи Никаноровны искрились смехом. Я отрицательно покачал головой. «Ну, не переживай, еще встретитесь. Вы знаете, кто это был?» Я потянул чашку из тех, что были приготовлены, надеюсь, для нас, и сделал глоток. «Знаю, конечно». Бабуля вернула блюдце на стол, а потом повернулась к Лизоньке. «Сдается мне, ты устала. Спать хочешь?» «Ну, нет, не делай так. Я тоже имею право слышать и знать все». Девчонка буквально взвилась на месте. Однако, тут же широко зевнула, прикрывая рот ладошкой. «Говорю же, поспать тебе надо, милая». Голос Натальи Никаноровны стал обволакивающим, как теплое одеяло. «Прекрати». Лиза пару раз хлопнула внезапно осоловевшими глазами, а потом положила руки на стол, скрестив их, и упала лицом вниз. «Ну, хоть лоб не разбила. Нечего ей все знать». Удумала тоже. Никаноровна снова взяла блюдце, а потом посмотрела на меня. «Имей в виду, Лизка знает лишь то, что ей положено. По сути ничего. Девчонка сильная, ведьма из нее со временем будет стоящая, но ума пока не особо. Значит, она не в курсе, что в ее бабуле сидит демоническая сущность. Ваат. Всего один день в обществе товарища майора государственной безопасности ты уже поверил в дьявола. Конкуренция, однако, а уходил то весь из себя такой дельный, мол, и демонов нет, и ада не существует. Не знает, конечно, никто не знает, кроме тебя. Ты же понимаешь, если Тихонов поймет, с кем имеет дело, все полетит к чертям. Пожалуй, Мацкевич может догадываться, он же нас с Белялом вызвал. В этот момент я поперхнулся чаем, который отхлебнул. В смысле, как Мацкевич? Это тот тип, за которым майор гоняется. Иван, вот ты смешной, сил нет. Тяжело говорить с людьми, которые ничего о нас не знают. Все сначала приходится объяснять. Хорошо, смотри, есть место, которое вы называете адом. Мы оттуда просто так выйти и жить себе в удовольствие не можем. Но обязательно, из века в век, находится один человек, безмерно желающий власти. Нет, вы, конечно, все ее желаете. Однако те, о ком я говорю, хотят мирового господства, неограниченной силы. Обязательно такой дурачок разыщет инструкцию, как вызвать демона. Ну, или дьявола, по их мнению. Сам разыщет, убрал чашку подальше. Тут слушать надо внимательно. Тем более, бабуля с каждой секундой меньше напоминала сумасшедшую старушку. Ее голос становился все ниже, а взгляд все тяжелее. Конечно, нет. Вам, людям, ни одно серьезное дело доверить нельзя. Вы, конечно, подходите к решению задач с энтузиазмом, но вечно все портите. О том, чтоб подобные инструкции существовали, мы позаботились давным-давно. Так вот, Мацкевич из тех, о ком я говорю. Естественно, у него тоже все пошло через задницу. Ну, решил ты обратиться к потусторонним силам? Так молчи, дурак, делай все тихо. Нет, надо же организовать кружок имени себя, собрать учеников, нести им правду, которую сам же и придумал. Поэтому Генрих Эдуардович позволил информации о своей находке и своих великих целях попасть в руки одного скромного немца. Ах, да, забыл уточнить, Мацкевич из эмигрантов. Последние годы жил в Германии. Скромный немец поделился с другим немцем, совсем не скромным, приближенному к известному тебе Адольфу. Фамилию не называть, слушайте, а можно без вашей искрометной, саркастической манеры, просто расскажите и все. Ой, ты ж, не можно. Ты знаешь, сколько мне лет. приблизительно хотя бы, понятия не имеешь, насколько скучно существовать столь долго. И главное, все одно и то же, тоска. Стоп, к Мацкевичу сейчас вернемся. Я так понимаю, Лизонька не проснется, пока вы не разрешите. Белял, это настоящее имя, или, так сказать, псевдоним. Вань, ты вообще ничего не знаешь? Бабуля смотрела на меня с тоской в глазах. Прям расстраивал ее этот факт, очевидно. Не пришлось прежде с подобными вам пересекаться. Серьезно? Никаноровна откинулась назад и расхохоталась басом так, что в ближайшем окне тонко зазвенели стекла. Пересекался и не раз, но не об этом речь. Да, Белял, это настоящее имя демона. Может себе позволить его не скрывать. Я же говорил, он эрцгерцог. Ок, а вы, вас как зовут? Бабуля хитро прищурила один глаз, вторым глядя прямо мне в лицо. И вот там, во втором глазу, смеха не было. Хорошо, Иван, ситуация такая, что все вышло из-под контроля. Откроем карты. Глава 9. Из квартиры Никаноровны и Лизы я вышел переполненный информацией да нельзя. По крайней мере той, что, по заверению бабули, мне сейчас надо было знать. Голова напоминала гудящий пчелиный улей. Мысли кружились, метались и никак не хотели укладываться в стройный ряд. Всякое бывало в жизни, но в рамках реальных событий. Тут же, картина, которую описала старушка, хотя, уж и не знаю, стоит ли ее так назвать, выглядела следующим образом. Жил-был некий господин Мацкевич Генрих Эдуардович, в 1917 эмигрировавший с родителями сначала в Париж, а потом уже и в Германию. Парню на тот момент было около 18, соответственно, все события, в которые окунулась Российская империя, он знал и помнил хорошо. Особенно запало в душу место, куда частенько, до захвата власти большевиками, хаживали маменька с папенькой. Салон известной в Петербурге сестры князя Павла Дмитриевича Долгорукова 6. Дама эта была крайне образованной, увлекающейся мистикой и оккультизмом. Поговаривали, сама имела особые способности и зачастую мероприятия по вызову умерших вела лично. В этом месте я поинтересовался у бабули, не Наталья ли ее звали, сестру князя. На что получил ответ, Наталья Дмитриевна Долгорукова канула в неизвестность благодаря лагерям ГУЛАГа. А сейчас имеется Наталья Никаноровна Сидорова, из чего можно было сделать вывод, что Тихонов не просто вытащил нужного ему человека, но и обеспечил новым именем. Конечно, разгуливающая в стенах НКВД княгиня, родственница расстрелянного Светлейшего, это было бы из ряда вон совсем, но не суть. Значит, тот самый Мацкевич советскую власть ненавидел крепко, фанатично, хотя бы за то, что пришлось из благополучной, сытой действительности отправиться в чужую страну, где, как оказалось, в общем-то не сильно русские дворяне нужны. Жили, конечно, без опасения, что могут явиться злые большевики и забрать, но зато приходилось работать. Поэтому Генрих Эдуардович в какой-то момент задумался, как бы было хорошо, если бы все эти сволочи, то есть советская власть, сдохли коллективно, а на месте непонятного государственного образования снова восстала из пепла Российская империя. А еще бы лучше, если у руля оказался достойный человек. Романовы, они почему Русь-матушку погубили? Потому что совсем сгнила ветвь царская, выродилась. Но молодой, сильный правитель с подходящими амбициями вполне бы мог все вернуть на круги своя. Вот такие приблизительно были мысли у этого психа. Почему психа? Потому что только ненормальный мог додуматься, будто помощь ему в этом деле должен дьявол. Со злом надо бороться оружием зла. Занялся Мацкевич изучением данного вопроса. Благо Европа была просвещенной, не то что Союз. Можно и книжки поискать, и людей сведущих. Каким-то чудом, в этом месте Наталья Никаноровна очень гнусно хихикала, рождая в моей душе подозрение, что пахло там не чудом, а четко спланированной акцией. Нашел Генрих Эдуардович в хрен его знает каком древнем монастыре таинственную книгу с четким указанием, как обратиться к дьяволу и заставить его себе служить. Вот тоже человека совсем не удивило наличие данного фолианта в монастыре. Говорю же, псих. Мацкевич начал готовиться. На тот момент вокруг него уже собрались поклонники, ученики, которым он нес мысль о своей избранности и перспективе светлого будущего. Организовали они, значит, то самое мероприятие, которая, как ни странно, увенчалась успехом. Явился, правда, не дьявол личной персоной, а какая-то дымная, бесформенная дрянь. Она, эта дрянь, человеческим языком сообщила Мацкевичу, мол, и правда кандидатура его весьма подходящая для будущего России. Необходимо только следовать четкому плану, а именно отправиться на родину, ждать нужного момента. Как только Мацкевич пересечет границу и окажется поблизости от центра советской заразы, проклятие безумия начнет действовать. Уж потусторонние силы об этом позаботятся. А все сволочи, сгубившие Россию, сами себя и порешат. Начнут поедать, так сказать, свою советскую гадину изнутри. Но для начала необходимо отпустить в Москву одного из учеников с той самой книгой, припрятанной среди вещей. Она теперь, мол, заговоренная на гибель Союза, а значит, запустит процесс. Ну, потом уж можно принимать власть в готовые для данного события руки. Все бы ничего, однако, как в 1937 году попасть белому эмигранту, создателю движения, посвященного дьяволу, пусть и не имеющему всеобщего признания, в Советский Союз, Мацкевич не знал от слова совсем. Но, не иначе, как по велению судьбы, здесь Наталья Никаноровна снова хихикала и ухмылялась, познакомился Генрих с человеком, который оказался, не меньше, не больше, советским разведчиком. Конечно, данная специализация нового знакомца поначалу не афишировалась. Трудился Федор Суханов на благо НКВД, товарища Сталина и родной партии совсем под другим именем. Демон, благополучно вызванный Мацкевичем, подсказал, как надо действовать. Бабуля заявила, это маловажный момент, углубляться в него не стоит. Главное, что двое мужчин сблизились, став чуть ли не товарищами. Генрих Эдуардович посвятил Федора в свои изыскания, рассказав то, что сам узнал от нечистой. Быть в войне, неизбежно быть, и вроде как, доказал это некоторыми фактами и документами, которые добыть ранее у Федора не получалось. 2 года они встречались для дружеских бесед, говорили, обсуждали. Надо отдать должное, Суханов поначалу сомневался и даже мыслил, не сдать ли странного человека своим. Однако, множество доказательств связи Мацкевича с потусторонней силой убедили даже чекиста. Был еще один момент. Ученика Мацкевич, и правда, в Москву ухитрился отправить. Тот свое имя еще не опорочил. Вот что интересно. Буквально после появления онова в столице с книгой, надежно спрятанной в двойном дне чемодана, развернулся по стране большой террор, объяснение которому ни один человек дать бы не смог. Репрессивная машина молотила и сминала людей сотнями. Причем, как и сказал демон, свои губили своих же. В первую очередь полетели головы чекистов, народных комиссаров, начальников разнообразных служб и так далее. Конечно, их фамилии не оглашались вслух, списком на Красной площади не висели. Но тот самый ученик, отправленный Мацкевичем, уверял, люди боятся спать по ночам, ждут черный воронок. В общем, все обстоятельства, объединившись в одну огромную волну, повлияли на чекиста Федора, который помог Мацкевичу попасть в Советский Союз. Произошло описываемое событие за пару лет до моего появления в теле деда. Это тот Федор, которого я видел. Старался Наталью Никаноровну не перебивать, но, услышав знакомое имя, не выдержал. «А кого ты видел?» Бабуля усмехнулась. «Перестаньте. Я уже понял, что вы обо всем в курсе. А-а-а. Ты про свое посещение расстрельного полигона и страдальца, невинно убиенного?» «Да, он. Видишь ли, Ваня, страдалец, будучи чекистом, почти 4 года имел крепкую дружбу с человеком, планирующим сменить власть путем участия дьявольских сил. Так он и правда враг тогда, выходит. У меня, честно сказать, ум за разум заходил от того, что рассказывала Наталья Никаноровна. Да что ж ты все так делишь? Рубишь шашкой направо, налево. Враг, друг. Ты пойми, Иван, с точки зрения самого Федора, он на стране заботился. Мыслимое ли дело, власть людей под пулю без суда пускает. Война на пороге, а они и не чешутся. Вместо того, чтобы заняться обеспечением безопасности, ищут черную кошку в темной комнате. Да и как ищут? Действуют по принципу «жертвовать малым ради большего». А вот если глянуть со стороны товарища Тихонова, например, так, конечно, сам Федор предатель и есть. Столько времени якшаться почти что со шпионом, помочь ему оказаться в Союзе, еще и прикрывать. Это даже удивительно, но долгое время опасную связь Суханову удавалось прятать. «Майор, кстати, мне сначала не поверил, когда я на Федора указал. Вы, я подумал, что послышалось. Так это вы Федора сдали?» «Сдали. Слово то какое. От меня Никита Пахомович информацию получил, это да. Ну, работа такая. Для того из лагеря и вытащили. Наталью, естественно. чтоб она указывала на потенциальных предателей. Правда, у бывшей княгини на почве пережитого с головой стало плохо. Но тут, как раз, я подключился. Всех подряд через меня не прогоняют, берегут. Занимаюсь розыском только самых опасных, тех, которые нашему отделу интересны. Какая работа? Вскочил из-за стола и принялся расхаживать по комнате. Вы же демон. И, двойная работа, тем более, за вредность доплачивать надо. Мне здесь, среди людей, нужно было подходящее тело. Дымком летать приятно, но человеком по земле ходить, гораздо интереснее. Наталья на самом деле являлась когда-то хорошим медиумом, сильным. В крови это у них, от предков досталось, ее поэтому и выбрал. Мы, демоны, не можем действовать напрямую, иначе это, нарушение договора. Какого договора? Я замер посреди комнаты, бестолково таращись на Наталью Никаноровну, между белыми и черными. Какого же еще? Нельзя нам делать что-то своими ручками, только вашими. Подсказываем, направляем, мыслишки разные внушаем. То есть, к примеру, я не могу тебя убить, хотя имею для этого все возможности. Хочешь, сердце остановлю, легко, но не могу. Однако, если я внушу соседу мысль, будто ты путаешься с его женой, а тот возьмет ружье да пойдет тебе в лоб стрельнет, это уже свобода выбора человеческой души. Я не виноват, белые мне ничего предъявить не могут. Охренеть логика. Плюхнулся обратно на стул, не зная, куда себя деть. Бабуля просто переворачивала мой мир с ног на голову. Ага, но тем не менее, видишь, насколько сложно работать в подобных условиях. Лаврентий Палыч, кстати, внушению сильно поддается. Есть в нем это изначально, тяга к темноте. Вот я через него и действовал. Мол, так и так, не все в этом мире просто. Одно подсунул, потом второе. Зародилась у Лаврентия мысль, не иначе потусторонние силы имеют влияние на людей. Он, представь себе, большого террора тоже не понял, хотя, виду не показал, ибо не дурак. Поэтому, едва принял бразды правления НКВД, решил организовать втихаря специальный отдел. Назвал его 13-м, знаковое число, от этого и отталкивался. С одной стороны, в память о прошлых 12-ти, а с другой, мистика опять же, Тихонова пригласил для беседы. Тот всегда честным, правильным чекистом был. Главное, родина и партия. Надо верить в дьявола, значит, будет верить. Вот знаешь, что интересно. Крови на майоре, как и на многих нынче, предостаточно, а чекист, порядочный. Мне всегда это в вас нравилось. Способность впитывать в себя гораздо больше, чем можно подумать. Собственно говоря, Никита Пахомович стал первым сотрудником нового отдела. Для всех официально служит при БИРИ. Правду знают лишь два грузина. Ну, ты понял, о ком идет речь. Наталью велел искать Лаврентий. Просматривал сведения о людях, связанных с оккультизмом. Там обнаружил ее имя. Тем более, парочка сотрудников, отправленных Тихоновым разведчиками туда, где сейчас по разумению БИРИ, да и самого майора, большее зло сосредоточено, подтвердили, Гитлер использует помощь нечисти. Я обхватил голову руками, потому как реально опасался, мозг сейчас начнет вытекать. Все, что говорила бабуля, с трудом умещалось и укладывалось в сознании. Это не конец истории, продолжила тем временем Наталья Николаевна. Не все еще, я думал, уже последует пояснение, каким боком дед. Погоди, дело в том, что Мацкевич, еще будучи в Германии, расслабился и начал привлекать к своему кружку людей непроверенных. Один из учеников рассказал о планах Генриха родственнику, да не кому-нибудь, а Йозефу Геббельсу. Это как раз в 1937 произошло. Чтоб ты понимал, Адольф на самом деле давно поглядывает в сторону оккультизма. Без нашей, кстати, помощи. Господина Кроули уважал одно время. Большие планы на Мессинга возлагал, да тот смылся в союз. Геббельс велел родственнику скопировать самую важную страницу. Пожелал изучить сам, так сказать, прежде чем схватить Мацкевича и предъявить его высокому руководству. Следили за кружком долго, но сильно всерьез не принимали. Желающих заключить договор с дьяволом было за историю существования человечества предостаточно. Опасался Геббельс дураком выглядеть. Как только заполучил необходимое, начал сам таскаться по умным людям, дабы оценили, посмотрели, но так, без особого рвения. Пока один профессор, увидев скопированную часть, не захлопнул перед Езефом дверь, наплевав на все чины и звания последнего, сказал: «Идите к черту, господин министр народного просвещения, хотя, с этим текстом вам туда и дорога. Вот только тогда Геббельс призадумался, осознал, что, вполне возможно, держит в своих руках нечто важное, да кинулся от большого ума проводить ритуал лично. Собственно говоря, благодаря этому пришел Белиал. Душа у Йозефа посильнее будет, чем у Мацкевича, выдернул из ада эрцгерцога. Естественно, Белиал ему все по полочкам и разложил. В том же сюжете, мол, случится война, неизбежно. Кто победит, сейчас зависит от приложенных сил. Было решено Генриха Эдуардовича арестовать, а того уже след простыл. Его как раз Федор в союз припроводил. В общем, остался Геббельс в итоге без книги, но с демоном. Мы, вроде как, с князем условно по разные стороны, но трудимся в одном направлении. Эти идиоты наивно верят, раз они демона призвали, то демон им и служит. Обхохочешься. Я, например, с Мацкевичем распрощался спустя год, как тот в союз перебрался. Специально выманил сюда. Нельзя его было, придурка, среди немцев оставлять. Конечно, от Генриха, честно говоря, уже ничего не зависит. Но он искренне верит в свою значимость. Понять только не может, куда демон делся. Продолжает меня искать. Не первый раз вот такие мероприятия устраивает, которые твой дед этой ночью застал. Без толку, естественно. Наталья Никаноровна снова расхохоталась. Твою мать, чокнуться можно. Короче, один мудак вызвал вас, второй, Клетчатого. А в итоге, война, ну, где-то около того, бабуля скромно потупила взгляд. Стараемся, разжигаем. Это наша работа, Иван. Вот только чего-то белые молчат. С нашей стороны уже много шагов сделано, а от них ноль реакций. Это и есть проблема. Самое важное, мы с князем озадачились, как так, черные ходят, белые не двигаются. Слушайте, я вообще теряю логическую нить рассказа. Для вас ведь это хорошо. Вы же, ну типа, хотите захватить мир и выиграть. Совсем, что ли, умом тронулся? Зачем нам второй ад? Не-е-е-е-ет, Иван. Грешники, это наша работа. Куда вкуснее души праведников, которые оступились. А-а-а, да это чистый восторг. А если воцарится ад на земле, где ж мы праведников возьмем? Кого мы соблазнять, сбивать с пути будем? Нет, неверно ты мыслишь. Так, хорошо. Я снова поднялся на ноги. Состояние было такое, что сидеть спокойно не хватало терпения. Значит, Мацкевича выбросили, переключились на Наталью Никаноровну. Тогда вопрос, каким образом он от меня сбежал, испарился. Если вашей помощи лишен, но встречаться вам пока ни к чему. Генрих Эдуардович еще пригодится. Я тебе так скажу, Ваня, на сегодня, наверное, информации хватит. Пока что эту перевари. Тем более, прав Тихонов. Голову тебе отбили знатно. Ну уж нет, меня интересует дед. Почему майор его выбрал? Вы сказали, он разыскал Иваныча еще во времена детского дома. Каким боком его судьба сюда приплелась? Есть такое. И ты правильно мыслишь, не просто так. Однако, большего сегодня не скажу. Ты пойми, Иван, сейчас твоя цель – быть рядом с Тихоновым, искать Генриха Эдуардовича для успокоения майора и смотреть в оба глаза. Где, в какой момент твой дед свернул не туда, для того тебя и забрали в прошлое. С Иванычем напрямую мы не могли сотрудничать. Есть в нем кое-что МММММ особенное, там вообще без вариантов. Белиал, правда, предлагал кого-то более сообразительного, разбирающегося в теме, но звезда Давида выбрала тебя. Она, проводник, тут даже мы сильно повлиять не могли. Я открыл рот, собираясь поспорить, но Наталья Никаноровна так сверкнула глазами, причем, не в переносном смысле, что слова сами собой вылетели из головы. То есть зрачки бабули реально полыхнули огнем, а в комнате запахло серой. Страшно не было, если честно, но в свете всех обстоятельств, с Никаноровной ругаться мне ни к чему. Когда я разберусь со всем этим, меня вернут домой. Вот поверь, тут ты уж точно никому не будешь нужен. Да, тебя, домой. Иваныч обратно в свое тело. Сейчас он, как бы сказать, спит. Жив, здоров, не переживай. Выполнишь задание, все сделаем в лучшем виде. Но найти, какой случай оказался решающим, ты должен. Почему? Не могу вот этого понять. Ну ок, началась ваша игра. Черные ходят, белые молчат. Хотите сказать, дед что-то испортил, нарушил? Ваня, я хочу сказать, иди отдыхай. Не последний раз видимся. Уж поверь, завтра встретимся в отделе, еще поговорим. Ты, человек, и без того день был сложный, неплохо держишься даже, лучше, чем я, например, ожидал. Ладно, Последний вопрос на сегодня. Вы кто? Пробелела, говорите охотно о себе. Ничего. Он, князь, эрцгерцог и вся такая хреновина. А вы? А я, Иван, Наталья Никаноровна Сидорова. Так оно лучше. Поверь. С этими словами бабуля что есть выпихнула меня из квартиры, сообщив предварительно адрес, по которому идти. Мне, правда, это ни о чем не говорило. В итоге, перед выходом я получил вердикт: вот ты кретин, Лизу. Ее Наталья Никаноровна разбудила одним щелчком пальцев. Девчонка подняла голову, осмотрелась, а потом вскочила на ноги, уставившись на нас с подозрением. Усыпила меня, вопрос предназначался бабуле. Да ты что, на родную бабушку наговаривать? Сама задремала, уморилась, видать. За столом снова сидела маленькая старушка с дурацкой вуалькой. Я в который раз поймал себя на мысли, что, общаясь без свидетелей, она выглядит вроде так же, но одновременно иначе. Сложно объяснить. Наталья Никаноровна велела девчонке проводить меня до дома. Я сначала взбрыкнул, еще женщины меня по ночным улицам не выгуливали. Обратно одну не смогу ее отпустить. Так и будем друг друга провожать до утра. Бабуля одновременно с Лизой хмыкнули многозначно. Хотела бы я посмотреть на того дурака, который решит Лизке вред причинить. Нормально она дойдет, не переживай. Пришлось подчиниться. Тем более, дом и правда находился рядом. Вот только в отличие от квартиры, где обосновались Никаноровна и блондиночка, моя оказалась коммуналкой, самой настоящей. Пока по коридору двигался к своей комнате, вроде бы пятый, заметил, из-за одной двери показался любопытный соседский глаз. Ночью шляться в поисках ванной не стал, а то еще вломлюсь к кому-нибудь постороннему. Рухнул в постели и с удивлением понял, бабуля права, устал безумно. Последняя мысль, мелькнувшая перед тем, как вырубился. Что особенного в Иваныче, раз от простого советского 18-летнего пацана зависит так много. Глава 10. Проснулся с мыслью, вот сейчас открою глаза, посмотрю вокруг, и нет ничего. Ни довоенной Москвы, ни чекистов с их НКВД, ни демона, сидящего в Наталье Никаноровне. Ничего нет, все это мне померещилось. А лежу я, на самом деле, в своей родной постели. Хотя умом уже понимал, та история, в которую меня занесло, реально. Но очень хотелось оказаться дома. Ощущение и осознание, что дом – это не место, это люди, пришло в мою жизнь, к сожалению, слишком поздно. Точкой отсчета была та самая последняя командировка. После того, как Петька, товарищ и брат, двинулся на повышение, мне предложили стать снайпером. Я сначала, честно сказать, охренел от неожиданности. Это казалось верхом мечты. Серьезно, какой пацан в ранней юности не представлял себя профессионалом, способным одним выстрелом снять врага, который даже не догадывается о твоем присутствии? Куча фильмов о подобных спецах в свое время была просмотрена втихаря от отца, упорно прививающего мне любовь к пацифизму. Тем более, я знал, предпочтение в данной профессии отдают людям с техническим образованием и круто, если ты мастер спорта по стрельбе. При том, что, несомненно, спортивная стрельба отличается от снайперской, как примерно горячая аргентинская танго от балета на сцене Большого театра. Танцуют и те, и другие, а суть совершенно разная. Работа в условиях леса или города, длительный марш, броски – это тебе некомфортные условия тира. Однако, гораздо большее значение, как оказалось, играла определенная самоподготовка и внутренний мир. Когда услышал данную формулировку от командира, предложившего продвижение, непроизвольно усмехнулся. В моем понимании для работы снайпером широта души и глубина внутреннего мира имеет далеко не самое важное значение. Так я думал тогда. Конечно же, на предложение ответил однозначным согласием. Не идиот, вроде. Хотя, теперь и не уверен. Но речь сейчас о другом. Профессия снайпера в военном ремесле, на мой взгляд, была очень престижная. Определенный статус. Даже среди нас они имели положение своеобразной элиты, хотя мы, честно говоря, недолюбливали их, искренне считая, что этим парням перепадает гораздо меньшая нагрузка. Но не признавать их значимость, несомненно, не могли. В военное время, к примеру, для поимки снайпера мог быть выслан взвод разведки, а офицеры высшего эшелона делились со снайперами пайком, потому что группа из 8-10 профессионалов может удерживать позиции длительное время и враг не пройдет, вещал нам расхаживающий по учебному классу инструктор. Я, между прочим, понимал, так и есть, реально не пройдет, потому что бьют его не лоб в лоб, а оставаясь в тени, и точно в глаз. Короче, хоть я не имел ненужного образования, ни спортивного прошлого, мне выпал шанс. Предстояло еще, правда, пройти стажировку. Знал, что будут давить морально. Знал, что сложно выдержать физические нагрузки, которые несколько отличаются от стандарта. Но это ожидаемо и понятно. Инструкторам важно увидеть, как человек поведет себя в экстремальных ситуациях, свойственных именно этой профессии. Например, умение работать в задымленном помещении, в огне, в шуме. Одно из заданий – разглядеть цифры, написанные на стенах, а на выходе назвать их сумму. Необходимо не только сориентироваться в происходящем, но и быть внимательным. Только эти навыки помогут, когда в толпе придется по приметам вычислить подозрительного человека, проанализировать ситуацию. Или, как вариант, перед тобой враг, который держит заложника. Как произвести выстрел, чтоб поразить цель, не навредив последнему, прежде, чем нажмет курок твой противник. Уже во время стажировки, утратив большую часть ложных стереотипов, понял, для работы снайпером важны стабильность в показании результата, координация, собранность. В упражнениях можно сделать 20 точных выстрелов, а на третьем десятке начнется мандраж, появятся ошибки. Кстати, именно командир, который по его заверению, обратил внимание на меня давно, донес еще одну истину, позволившую прийти к цели. Если снайпер никогда не жил чувством победы, ему будет сложно работать. Нужно быть уверенным в своих силах, знать, что все получится. Уверенности мне было не занимать. Я смог, даже несмотря на то, что по сути, в основу моей новой работы легла рутина. На позиции можно было находиться от 20 минут до нескольких суток. Но тем не менее, это оказался мой путь, и я его выбрал осознанно. Буквально через год, если точно в 2017, никогда не забуду, пришел приказ выдвигаться в Сирию. Я бывал уже там, но в этот раз все выглядело слишком внезапно и неожиданно. Командировка предстояла легендированная. Нас отправили под чужими именами, ибо того требовала ситуация. Предстояла важная встреча сирийского правительства и представителей одной очень любимой нашими туристами страны. Это мероприятие требовало серьезного прикрытия, соответственно, помощь должна была оказать именно Россия. Нас было четверо, две снайперские пары, вернулся только я. И то, если честно, каким-то удивительным чудом, происхождение которого до сих пор мне непонятно. Мы просто не дошли до места назначения, нарвались на засаду. Там, где быть ее никак не должно. По версии, которую после случившегося распространяли сирийские проправительственные средства массовой информации и наши официальные лица в том числе, боевики направили в определенный город 4 бронеавтомобиля с террористами-смертниками. Их подрыв должен был стать сигналом для наступления и движения в районах блокпостов, обороняемых подразделениями сирийской армии вместе с ополчением. Именно в этих обстоятельствах, якобы, погибли российские офицеры, мол, попали под перекрестный обстрел. И главное, никому не пришло в голову, на кой черт там вообще могли оказаться спецы подобного профиля. Официальная версия была ложью от начала до конца. Целью, на самом деле, стали конкретно мы, четверо, и произошло это совсем в другом месте, там, где контроль территории осуществлялся силами правительства. Мы попали в засаду. Боевики точно знали маршрут, где пройдет снайперская группа. Они заложили фугас, который сработал от дистанционного управления, когда бронетранспортер оказался в нужном месте. Нас вытащили из машины. Я был контужен, так же, как и остальные, но видел своими глазами все происходящее следом. Боевики решили добить русских выстрелами в упор, стреляли в висок и сердце. Моя очередь была последней. Однако, не знаю как, почему и что повлияло на ход событий, но тот, кто подошел ко мне, вдруг неожиданно завис. Мы смотрели в глаза друг другу, а потом он выстрелил рядом в песок. Благо, остальные его соратники находились на расстоянии, и в силу того, что меня оттащили чуть в сторону, за бронетранспортер, сочли, дело сделано. Честно, до сих пор не понимаю, почему остался жив. Этот человек никак, ни при каких условиях не мог меня пожалеть или проникнуться сочувствием. Это только в кино возможна ситуация, когда враг вдруг понимает, что он резко зауважал противника. В жизни, нет, исключено. Хрен его знает, может, под наркотой был и переклинило. Запомнился от чего-то его взгляд, на несколько минут словно почерневший. Но главное даже не это. В первые же минуты я понял, нас предали. Однозначно и несомненно. Информация была настолько засекреченной, что о присутствии двух снайперских пар знало очень ограниченное количество людей, а уж точные координаты – вообще только один человек. Конечно, это стало провокацией, подстегнувшей усиление конфликта. В этом и суть, но мысль, которая крутилась у меня в голове, пока я добирался до своих, не может быть. И в то же время, вполне понимал, предал тот, кто имел данные, Петька. Конечно же, за ним стоял еще кто-то, потому что случившееся быстро замялось. Ну, а я ушел в уголовный розыск. Не знаю, почему вспомнилось все это именно сейчас, в квартире деда. Может, потому, что вернувшись из Сирии, я вдруг сильно, очень сильно захотел остаться дома, с дедом. Сложно объяснить, что руководило мной. Правда, не страх смерти. Вот ее я почему-то никогда не боялся. Но пришло осознание, Иваныч правильно сказал, когда мы разругались из-за собра. Деньги. За выгоду мы готовы продать все. Ведь Петька знал, что я в составе группы. Знал. Понимаю, скорее всего, ему предложили очень внушительную сумму за предательство. Но ешкин кот, как, ты сдал своих же, меня, друга, которому заливал про братскую преданность. Конечно, допускаю мысль, в его понимании это не касалось родины. Ну, такая относительная отмазка. Типа, враг же не лично наш. И все-таки, если ты продал страну за ее пределами, то продашь и внутри. Сейчас, лежа на кровати деда, узкой, неудобной, я снова думал об Иваныче. Насколько он был другим. Взять меня, например, весь из себя молодец. Есть опыт за плечами, тем более определенного характера. Я разбираюсь в военной тактике, того требовало обучение на снайпера, отлично шарю в топографии, имею выдержку и много чего еще. Но, где это сейчас? Стоило оказаться в обстоятельствах, которые идут полностью вразрез с тем, во что я верил, чем жил и все. А теперь, если посмотреть на Тихонова, как правильно сказала бабуля, надо верить в дьявола, он будет верить в дьявола, а ты любую ерунду. Не потому что ему за это хорошо заплатят, не ради выслуги или звезд, а потому, что так нужно родине и партии. Эх, Иваныч, поговорить бы сейчас с тобой. Еще немного потупил, разглядывая потолок, затем все же вздохнул и встал с постели. Упал в нее вчера, прямо как был, одетый. Поэтому протер глаза и отправился на разведку. Да уж, буквально через 10 минут стало понятно, отчего коммуналки считались особой историей. Кухня предназначалась для жильцов 8 комнат, причем, среди них имелись даже семьи. Ванную нашел в самом конце, но там оказалась очередь. Реально, женщина с накрученными на бумажке волосами, заявила, быть мне пятым. Пока подошло время попасть внутрь, думал, умру прямо в коридоре, от потребности срочно опустошить мочевой пузырь. Туалет, конечно, находился там же, где и мылись. Кто додумался сделать совмещенный санузел, не знаю, но это форменное издевательство. Купался под громкие разговоры у двери, что нормальный советский гражданин душ принимает энергично, остальных не задерживает. Ванной, как предмета, не наблюдалось, зато имелось отверстие, куда стекала вода. Сунул нос в кухню, но сразу понял, бог с ним с завтраком. Там народу присутствовало, что на параде. Кто-то жарил, кто-то варил, кто-то просто так ошивался, громко обсуждая последние новости. Вернулся в комнату, поковырялся в вещах Иваныча. Оказывается, в наличии была форма. Она висела в большом, похожем на монументальное произведение мебельного искусства, шкафу. Ее и выбрал. Оделся, а потом максимально быстро, стараясь не пересечься с соседями, которым могло прийти в голову задать какой-нибудь вопрос, покинул квартиру. Вышел во двор, но понять, куда идти, сразу не мог. Сейчас бы, конечно, помощь блондиночки точно не помешала бы. В этот момент я понял, как прекрасно иметь современные гаджеты. Нужен тебе адрес в незнакомом месте? Забил его в навигатор и топай. Пришлось воспользоваться старым, проверенным способом, спрашивать прохожих. Вопрос, как пройти на Лубянку, у большинства вызывал ступор и страх во взгляде. К счастью, выручил постовой. Ему сказал, будто приехал из другого города, плохо еще ориентируюсь. Хорошо, что был в форме. По крайней мере, она сыграла решающую роль в достоверности легенды. Думаю, никто в то время просто от балды ее бы не нацепил. Соответственно, постовой подумал так же и указал верное направление. Пропуск у меня имелся еще с прошлого дня, поэтому внутрь здания попал без проблем. Сразу направился к той самой неприметной двери, которая вела в хранилище. За одним из столов наблюдалась свежая и цветущая, как майская роза, Лизонька. Девчонка очень внимательно изучала какие-то бумажки. Она сидела, склонившись над документами, и наматывала выбившуюся из косы прядь на палец. Это выглядело ужасно мило. Вообще, пока блондиночка не показывала свой характер и не открывала рот, ею можно было любоваться бесконечно. «Здравствуй!» Она подняла голову, посмотрела равнодушным взглядом, а потом снова уставилась в лежащие перед ней листы. «Что ж за стервозная особа? Вчера вечером мне показалось, холодная война между нами, инициатором которой я точно не был, пошла на убыль, но похоже, реально показалось. Что не так? Я вижу тебя сегодня впервые, а ты уже чем-то недовольна. Просто ты мне не нравишься». Лиза, как ни в чем не бывало, пожала плечами и, отодвинув тщательно изученную бумажку, взяла следующую. «Отлично. Понять бы еще твою логику, лежащую в основе неприязни, вообще было бы прекрасно. Ну, не нравлюсь, хорошо, твое право». Я взял стоявший неподалеку стул, устроился на него, а затем принялся в наглую разглядывать девчонку. Ноль эмоций. Выдержал минут 10 в гробовой тишине, потом решительно встал и направился к ближайшим полкам с книгами. Интересно, что это за фолианты? Тут могут быть книги по оккультизму, что-то мистическое. Например, про демонов. Зачем тебе? Лизонька даже соизволила оторваться от своего необычайно важного занятия. Ну, так мы не с простыми людьми дело имеем. Хотел вникнуть, так сказать, в корень проблемы. Похвально. Девчонка поднялась, подошла к стеллажам и, пробежав глазами по ряду книг, вытащила одну. Что это? Я взял протянутый ею экземпляр. Демонология под редакцией Алистера Кроули. Осилишь? Взгляд блондиночки был ироничным и откровенно намекал на мою предполагаемую тупость. Я молча развернулся и с книгой под мышкой направился к дивану. Лучший способ вывести такую стерву из себя – добиться от нее нормального поведения, игнор. Она провоцирует меня, но хрен ей, а не та реакция, которую Лизонька ждет. Однако изучить творение человека, чью фамилию я уже слышал от Натальи Никаноровны, не пришлось. В хранилище вошел Тихонов. Стараясь не привлекать внимания к предмету в моих руках, осторожно положил книгу рядом, слегка подпихнув ее себе под зад. Нечего майор увидеть, какие темы меня интересуют. Оно, конечно, вроде по делу, а вроде не совсем. Где Наталья? Не здравствуйте тебе, не до свидания. Сразу с места в карьер. Хотя, факт отсутствия бабули и правда странный. Приболела она. Лиза задрала подбородок, глядя на Никиту Пахомовича с вызовом. Я снова подумал, если из деревень такие стервы приезжают, то как же обстоят дела с городскими тогда? Смех смехом, но история появления блондиночки, рассказанная майором, совсем не лепилась с тем, что я видел. Приболела, Наталья, чем? Тихонов был изрядно удивлен. Знобит ее, тут уж и я напрягся. Если майора беспокоил факт болезни очень важного сотрудника, то меня, другое. Что-то в этой истории не так, в тетке сидит демон. Какое, к черту, знобит. Если только пошел дождь из святой воды. Так на улице солнечно и осадков от небесной канцелярии тоже не обещали. Плохо. Майор задумчиво потер лоб. Надо бы с ней осмотреть место, где Мацкевич проводил ритуал. Есть несколько вопросов. Ну, так и я могу. Лиза сделала шаг к Тихонову, глядя на него с надеждой. Вы же знаете, я умею. Девчонка очень хотела показать свою значимость, это было видно по волнению, которое выражалось в нервно сминающих ткань платья пальцах. Ты, майор задержался взглядом на блондиночке, а потом кивнул, соглашаясь. Хорошо, выбора нет, едем. Иван, ты тоже с нами. 7, глава 11. К месту назначения нас отвез на знакомой черной машине все тот же неразговорчивый Николай. Только в этот раз майор занял место рядом с водителем, а я и Лиза устроились сзади. Девчонка отодвинулась к самой двери, стараясь, чтоб между нами было максимальное расстояние. Больно надо, умрешь. При этом, я постоянно замечал, как она бросает в сторону Тихонова косые взгляды из-под опущенных ресниц. Но стоило ему обернуться, блондиночка сразу же разглядывала улицу за окном. Нет, однозначно Никита Пахомович ей не безразличен. Я, из принципа и любопытства ради, принялся сам изучать майора. Конечно, не знаток мужской красоты, слава богу, но чисто так, внешне, по общему стандарту. Ну, и что она в нем нашла? Обычный мужик, к тому же еще и старше ее. Насколько? Лет на 20, ему точно ближе к 40. Усталое лицо, морщины в уголках глаз, вечно сжатые в узкую полоску губы. Глаза, светлые, холодные. Нет, ну, я знаю расхожую истину, будто женщин тянет к подобным суровым, брутальным товарищам. Однако, прям вау, в нем точно отсутствует. Хотя, попытка понять, что там творится в голове у любой женщины, занятие изначально обреченное на провал. Всегда поражался логике противоположного пола. Вынь положь им таинственную личность, которая держит все свои эмоции под контролем и сильной чувствительностью не отличается. Что уж там скрывать, сам я, в своем, естественно, теле, вниманием женщин не был обделен. Подозреваю, по той же причине. Дед, вроде, тоже ничего так внешне, но сейчас он слишком молод. Нужно пообтесаться, набраться опыта. В этом времени, конечно, особо не разбежишься. И тут, на фоне размышления о радостях межполовых взаимоотношений, которых, кстати, не помешало бы завести, тело деда, между прочим, пусть не прям настойчиво, но намекало об этом, меня посетила внезапная мысль. А что у нас с бабушкой? Серьезно. Именно вот так и выглядел вопрос. В раннем, очень раннем детстве, спрашивал отца, у мамы есть и дедушка, и бабушка. А Иваныч, почему он один? Отец тогда шикнул, мы как раз были у деда с очередным поздравлением 9 мая, а затем, когда вышли на улицу, сказал, будто она очень давно уехала в сказочную страну, откуда больше не вернется, то ли к феям, то ли к эльфам, то ли к северным оленям. Сейчас уже не вспомню детали разговора,